штабы стройки поражали. С верхней площадки плотины было видно, как везде копошатся, снуют, двигаются сотни людей в серых робах и бахилах. Когда проходили мимо одной из таких групп, худой и длинный парень, разогнувшись, негромко, но внятно произнес, обращаясь к нам: «Расскажите на воле, как мы трудимся на великих стройках сталинской эпохи». Мы переглянулись, но, увидев стоявших рядом нескольких часовых, все поняли. Меня, правда, удивила выспренность слога заключенного, но вскоре я понял, почему он так говорил. Мне в руки попала книжка в мягком переплете «Великие стройки сталинской эпохи». Книжка, написанная академиками Топчиевым, Кржижановским, Винтером, Обручевым, Немчиновым, Шаровым, другими учеными, наверняка была в лагерной библиотеке. Но что верно, то верно. Очень многие, если не большинство, великих сталинских сооружений возводили заключенные. Думаю, что эта грань тоталитарного общества особенно цинична. Приведу еще один документ. Товарищу Сталину, товарищу Молотову, товарищу Маленкову, товарищу Берия, товарищу Хрущеву. 2 февраля 1951 года. Постановлением Совета министров от 30 июля 1949 года на Министерство внутренних дел СССР возложено проектирование и строительство Куйбышевской гидроэлектростанции на реке Волга с окончанием работ в 1955 году. Строительство идет по плану. Постановлением Совета министров от 16 августа 1950 года на МВД СССР возложено также проектирование и строительство Сталинградской гидроэлектростанции и магистрального канала для обводнения северной части Прикаспийской низменности. Ведутся большие подготовительные работы. Круглов. Сталин любил подобного рода донесения. Ответ лаконичен. Регулярно докладывайте о ходе работ. Бюрократия, пронизавшая все поры общества, проникла и в сферу творчества. Ведомство Берии и Круглова проводило даже творческие конкурсы, но здесь все было по-другому. Бюрократическая заданность определяла конечные результаты. Но вначале, впрочем, нужно доложить вождю. 20 марта 1951 года. Товарищу Сталину. Совет министров обязал МВД провести закрытый конкурс на архитектурное решение оформления Волго-Донского водного пути. Привлечены были архитектурные мастерские Полякова, Душкина, Фомина, Примак, гидропроект МВД. Наиболее удачным оказался проект товарища Полякова, архитектурная мастерская номер 6, который взят за основу. Гидропроект МВД разработал с учетом замечаний жюри новый проект. Величайшая роль товарища Сталина будет отражена постановкой монументальной скульптуры на высоком берегу Волги у входа в Волго-Донской канал. Мы намерены провести еще один закрытый конкурс на монумент. Прошу вашего согласия. Министр внутренних дел СССР Круглов, главный архитектор гидропроекта МВД Поляков. Сталин скромно соглашается с очередным монументальным увековечением своей персоны, на которое прикажет выделить несколько десятков тонн цветного металла. Я вырос на юге Красноярского края, в Ирбейском районе, в селе Агул. Вдали величественный снега Саян, отроги хребтов, которые тянутся к Енисею, Кану, Агулу. Везде поистине дремучая тайга. То был край киржаков, коренных сибиряков, пришедших из западных губерний России 1,5-2 века тому назад. В 1937 или в 1938 году понаехало в наш глухой Агул военных, а затем потянулись колонны заключенных. Застонала тайга. Стали городить зоны. За полгода выросли лагеря не только в Агуле, но и в других таежных поселках — Кессе, Пунчете, Нижнесахарном, Верхнесахарном, Соломатке, колючая проволока, высоченные заборы, за которыми едва видны бараки, вышки для стрелков, овчарки. Скоро жители стали замечать. Колонны изможденных людей идут и идут. От железной дороги более 100 километров. Как будто лагеря резиновые —